Сталинский переход. На 22 июня 1941 года Балтийский флот был самым сильным флотом СССР. Он включал два линкора, два новейших легких крейсера, 21 эскадренный миноносец, 14 из них новейшей постройки. Это неудивительно. Ленинград, как центр военной промышленности Советского Союза, теоретически мог стать объектом вражеского десанта. Принято считать, что в отличие от армии и военно-воздушных сил, советский ВМФ встретил Великую Отечественную войну в полной боевой готовности и отразил все атаки неприятеля. Действительно, еще 19 июня на флоте была введена готовность номер 2, взамен повседневной готовности номер 3. У всех баз были выставлены дозоры и велась постоянная воздушная разведка. Боевая готовность номер 1 была объявлена по устному распоряжению Народного комиссара ВМФ Кузнецова незадолго до полуночи 21 июня. Тем не менее, следует признать, что корабли Балтийского и Черного флотов не были приоритетной целью для Люфтваффе. Даже главная база Балтийского флота в Таллине осталась неатакованной немецкой авиацией. При этом приведение Балтфлота в боевую готовность происходило не так быстро, как хотелось. Так, командир подводной лодки Л-3, капитан третьего ранга Грищенко, отмечал в своем донесении о первом походе субмарины. 22 июня 41-го в 4:30 был разбужен сильными взрывами бомб. Л-3 в тот момент находилась в латвийском порту Лиепая. Разрывы бомб, которые разбудили Грищенко, предназначались не его субмарине, а истребителям на Лиепайском аэродроме. Если бы целью бомбардировщиков Люфтваффе были корабли и подводные лодки в гаванях, то у немцев были бы все шансы устроить советскому флоту Перл-Харбор. Однако германское командование рассчитывало запереть советский ВМФ в базах с помощью минных постановок. За несколько дней до начала войны немецкие торпедные катера вошли в бухты на побережье Финляндии и замаскировались в них. Формально остававшиеся нейтральными финны уже дали согласие на участие в войне против СССР и предоставили немцам возможность без помех выйти на позиции в ночь с 21 на 22 июня. Руководил заградительной операцией капитан первого ранга Кригсмарине германского военно-морского флота Ганс Бютов прямо из Хельсинки. Передовую базу Балтийского флота в Лиепае советские войска оставили уже через неделю после начала войны, 29 июня, взорвав при отходе 7 подводных лодок и эсминец «Ленин». Надводные корабли флота, выходя в море, рисковали либо попасть под удар пикирующих бомбардировщиков, либо напороться на немецкие торпедные катера или на выставленные противником мины, как это случилось с новейшим легким крейсером «Максим Горький», у которого из-за взрыва оторвало носовую часть. Всего от мин и авиабомб за первые полтора месяца войны было потеряно 6 эсминцев. Бывший начальник штаба флота адмирал Пантелеев уже после войны с досадой писал: «Фашистский флот не собирался вторгаться в Финский залив. Наоборот, он намеревался нас в нем блокировать. Мы же выставили историческую минно-артиллерийскую позицию и на этой операции потеряли нос крейсера «Максим Горький» и один эсминец». На Балтийском море основу советской обороны составляли острова Маанзунского архипелага, материковая часть Эстонии и база Ханка, расположенная на северном берегу Финского залива. Береговая артиллерия, расположенная на них, и выставленные ранее мины не допускали вражеский флот к Ленинграду. Против частей Красной армии в Эстонии была выделена только немногочисленная 18-я армия генерал-фельдмаршала Георга фон Кюхлера. После того, как в середине июля на Таллинском направлении немецкие войска были усилены вдвое, Гитлер потребовал от фон Кюхлера срочно овладеть Эстонией и ее островами. Нанося основной удар в центре, вермахту удалось рассечь оборону надвое и к 7 августа выйти к берегу Финского залива, полностью отрезав окруженные под Таллином части Красной армии. По наступающим на Таллин немецким войскам из своих орудий вел огонь легкий крейсер «Киров». Противник отвечал огнем тяжелой полевой артиллерии, поэтому крейсеру и другим боевым кораблям в Таллинской бухте приходилось маневрировать, прикрываясь дымовой завесой. Балтийский флот стал заложником обстановки на сухопутном театре военных действий. Главный козырь советского ВМФ – линкоры – отошли в Кронштадт в июне. Минные заграждения на входе в Финский залив были выставлены, но основная часть сил Балтфлота все еще оставалась в гавани. Сухопутное командование приняло решение удерживать Эстонию, невзирая на нехватку сил. Изрядно потрепанные в боях у границы части 8-й армии отходили к Таллину и Кингисеппу. Тем временем морем из Эстонии эвакуировались ценности, различные запасы и оборудование предприятий. Балтийский флот обеспечивал эти перевозки из Таллина. К концу августа 1941 года советские войска были практически полностью вытеснены из Прибалтики. Однако Таллин и Маанзунский архипелаг оставались острой костью в горле противника, загораживая входы в Рижский и Финский заливы. Кроме того, остров Эзель оставался самой близкой к территории Германии базой советской авиации. Немцы и их союзники финны всерьез взялись за блокирование советских морских перевозок. В распоряжении Балтийского флота тогда имелось два фарватера – прибрежный и проходящий примерно посередине Финского залива. Немцы перегородили залив и оба фарватера минным заграждением с кодовым наименованием «Юминда» из 2500 мин. 9 августа минный заградитель «Кобра» установил первое минное поле. В течение двух недель «Юминда» была расширена минными заградителями «Кобра», «Кенниген-Луиза», «Кайзер», «Роланд» и «Брумер» 5-й флотилии минных заградителей. Постановку прикрывали 1-я и 2-я флотилии торпедных катеров. Всего было поставлено 19 минных полей. Последнюю неделю августа в ожидании советского прорыва немецкими и финскими заградителями было поставлено еще 12 минных полей, и береговая батарея из 170-мм полевых орудий на мысе Юминда. Всего до конца августа было установлено 2828 мин и 1487 минных защитников. Ряды мин находились в 8-10 метрах друг от друга. Уже 11 августа подорвался на мине и погиб тральщик Т-213 «Крамбол». Тяжелые повреждения в этот день получили эсминец «Стерегущий» и транспорт «Вячеслав Молотов». 24 августа на Юминде подорвался эскадренный миноносец «Энгельс», типа «Навик» дореволюционной постройки. Тральщики Т-209 «Кнехт» и Т-214 «Бугель». Наиболее плотным было минирование центрального фарватера. Прорыв к берегу залива позволил немцам взять фарватеры под обстрел особых морских батарей тяжелых орудий. Пароход вдоль берега теперь грозил расстрелом транспортов морскими и полевыми батареями, буквально в упор. Несмотря на все усилия, полностью прекратить перевозки врагу не удалось. Дорогу в минных полях прокладывали корабли Балтийского флота «Тральщики». Их небольшая осадка позволяла им проходить над рогами большинства мин и подрезать минрепы тралами, специальными буксируемыми устройствами. Смертоносные шары немедленно всплывали на поверхность, а от них уже можно было уклониться или же просто расстрелять из пушек и пулеметов. Несмотря на отдельные подрывы, морская дорога действовала. Только раненых с 12 по 28 августа из Сталина было эвакуировано морем 7000 человек. Оборотной стороной перевозок было постепенное выбивание боеспособных тральщиков. Они подрывались на отдельных, неглубоко поставленных немцами минах. Настоящим бедствием стали неконтактные магнитные мины, от которых не спасала малая осадка. Эти мины срабатывали от магнитного поля корабля. До войны строительству тральщиков в СССР не уделялось должного внимания, и противоминные возможности флота из-за потерь неуклонно таяли. Согласен с твоим предложением насчет оставления Таллина и отвода войск на корабли, телеграфировал Сталин главнокомандующему войсками северо-западного направления маршалу Ворошилову 26 августа 1941 года. Корабельная артиллерия не могла компенсировать нехватку сил защитников города. Если в Белоруссии или на Украине окружение означало гибель частей и соединений, то прижатые к морю остатки 10-го стрелкового корпуса 8-й армии могли рассчитывать на помощь флота. Приказ об эвакуации Таллина означал, что за один переход нужно было перевести в Кронштадт около 150 боевых кораблей и катеров и 75 транспортных судов. Им предстояло пройти 220 морских миль через минные поля под огнем артиллерии, атаками торпедных катеров и ударами с воздуха. При этом тральщиков имелось всего четверть от положенного по уставу норматива. К 23.00 27 августа корабли вышли на рейд. Немногие благоприятные условия выполнения плана прорыва стали исчезать буквально на глазах. Планировалось начать переход так, чтобы пройти через Юминду днем, когда подрезанные тралами мины были хорошо видны. Начавшийся шторм спутал все расчеты. Переход начался только в середине дня 28 августа. Первым успехом советских моряков стал прорыв мимо вражеских береговых батарей. Флот прорывался по центральному фарватеру, и немецкие морские батареи стреляли на пределе дальности. После первых всплесков боевые корабли прикрыли транспорты дымовой завесой. Немцы позднее с досадой отмечали, что из-за сильных дымозавес никаких успехов при обстреле не наблюдалось. К Юминде боевые корабли и транспортные суда подошли уже в сумерках, что позволило рогатой смерти собрать обильную жатву. Двигавшиеся впереди 5 базовых тральщиков обеспечивали для проводки кораблей полосу шириной 3 кабельтова, 560 метров. Защитой кораблей были только так называемые «параваны», спускаемые на тросах небольшие поплавки, внешне напоминавшие самолеты. При движении корабля они гидродинамически разводились в стороны от борта и теоретически должны были отводить мины от корпуса судна. Один крейсер «Киров» своими параванами захватил две мины. Однако параваны не были панацеей. В последующие часы на минах погибли тральщики ТЩ-71 «Краб» и ТЩ-56 «Барометр», подводные лодки С-5 и Щ-301, эскадренные миноносцы «Артем», «Володарский», «Калинин», «Скорый» и «Яков Свердлов». Сторожевые корабли «Снег» и «Циклон», 31 транспорт и вспомогательное судно. Однако не всегда подрывы на минах приводили к гибели корабля. В 21 час 30 минут на мине подорвался лидер «Минск», но корабль сохранил ход и вечером 29 августа встал на якорь на Большом Кронштадтском рейде. Прорыв в темноте через Юминду при недостатке тральщиков принес потери как в транспортах, так и в боевых кораблях. Усугубили и без того непростую ситуацию ошибки командования Балтийского флота. Первый из них стал отказ от использования вех для обозначения пробитых в минных полях проходов. Считалось, что вехи заметит противник и по ним вскроет маршруты движения отрядов. Однако в Таллинском переходе немцы просто не успели бы воспользоваться этой информацией. Свои же корабли из-за неточности прокладки курса выкатывались из неотмеченной вехами протраленной полосы. Второй ошибкой стало отсутствие маневра тральщиками на переходе, и их не передавали от одного отряда к другому. Участник перехода, радист Саксин, вспоминал. Около 10 часов вечера под носом корабля раздался взрыв. Корабль быстро стал погружаться. В полной темноте я бросился к борту и прыгнул в воду. Запомнилось удивительное и страшное. Красноармейцы прыгали в воду, не выпуская из рук винтовок. Сбросив ботинки, я что было сил поплыл в сторону от погибавшего корабля. Матросы в воде сгруппировались в кружок и плавали рядом. Попалась какая-то доска, за которую держалось человека 3 по очереди. Помню, что среди спасшихся не было ни одного красноармейца, только моряки. Утром 29 августа было принято решение, за которое впоследствии часто осуждали командующего Балтийским флотом Трибуца. Крейсер и эсминцы продолжили свой путь в главную базу флота. Позади же еще оставалось множество медлительных транспортов. Многие из них вскоре стали жертвой немецких бомбардировщиков. Из 75 вышедших из Таллина транспортов на минах погибло 12, а авиацией было потоплено 19 единиц. Если бы боевые корабли остались прикрывать транспорты, потери от самолетов Люфтваффе были бы меньше. В какой-то мере Трибуца оправдывает стремление любой ценой сохранить наиболее ценные боевые корабли. К тому же, именно этого от него требовало командование. Таллинский переход, конечно, нельзя назвать блестящей операцией советского ВМФ, но также его никак нельзя охарактеризовать и как поражение, подобное Цусиме. 3 самых крупных боевых корабля Балтийского флота, крейсер «Киров», лидеры «Ленинград» и «Минск» самостоятельно пришли в Кронштадт, а потеряны были в основном старые эскадренные миноносцы «Навики», еще дореволюционной постройки. К новейшим эсминцам проекта 7 из погибших кораблей относился только «Скорый». Символично, что во время перехода погиб родоначальник серии навиков. В 20 часов 36 минут подорвался и вскоре затонул эсминец Яков Свердлов, до 1926 года носивший гордое имя «Навик». Командир корабля, капитан второго ранга Спиридонов, вспоминал. Сзади мостика Якова Свердлова поднялся огромный столб пламени, пара и дыма. Все стоящие на мостике были сбиты с ног, часть вылетела за борт. Я упал лицом на телеграф, поставив последний на стоп, и на мгновение потерял сознание. Придя в себя и оглянувшись на корму, я увидел, что последняя оторвалась от носа. Взрыв пришелся в районе первого торпедного аппарата. Нос корабля быстро погружался в воду. Корма переворачивалась и также поднималась вверх. Через 3-4 минуты то, что раньше называлось мостиком, пошло к воде. Я скомандовал оставшейся на носу команде, 10-15 человек, идти в воду, что и было выполнено. Вахтенный офицер Гордымов вспоминал. Матросы, старшины и офицеры мужественно держали себя в воде. Глубинные бомбы, погружавшиеся в воду, предварительно подготовленные для атаки подводной лодки, начали взрываться, оказывая сильнейший гидравлический удар на людей. Часть свердловцев пошла на дно от их действия. В живых осталось немного. Оказал нам помощь морской охотник и доставил в Кронштадт. В целом, Балтийским флотом был произведен вполне удачный маневр по морю, спасший значительную часть войск 10-го стрелкового корпуса от уничтожения и позволивший бойцам и командирам соединения принять участие в боях под Ленинградом в самые напряженные дни сражения за город на Неве. Всего в Кронштадт прибыли 112 кораблей, 23 транспорта и вспомогательных судна. На кораблях было эвакуировано более 18 тысяч защитников Таллина. Однако не всем защитникам города удалось попасть на транспорты. По немецким данным, в оставленном советскими войсками Таллине было захвачено 11 432 пленных, 97 орудий и 144 зенитные пушки. Людские потери на Таллинском переходе были тяжелыми, но большую часть войск и гражданских лиц все же удалось спасти. Из принятых на борт кораблей и судов 28 тысяч человек было доставлено 17 тысяч, включая 4 тысячи гражданских лиц. На переходе погибло около 11 тысяч человек, в том числе 3 тысячи гражданских. Защищать город прибыло около 45 корабельных орудий калибром более 100 мм, что усилило артиллерийскую группировку на треть. Общее число орудий большого калибра составило 131. В ходе отражения сентябрьского штурма они выпустили более 25 тысяч снарядов. В их числе было почти 6 тысяч тяжелых чемоданов калибром от 180 до 406 мм. В устье реки Невы и в гаванях торгового порта заняли огневые позиции линкор «Марат», крейсеры «Максим Горький» и «Петропавловск», лидер «Ленинград», эсминцы «Опытный» и «Сметливый». Из кронштадтской группы кораблей вышли на позиции линкор «Октябрьская революция», крейсер «Киров», лидер «Минск», эсминцы «Сильный», «Суровый», «Свирепый», «Славный», «Стойкий», «Гордый» и «Стерегущий». Немецкой пехоте и танкам предстояло идти в атаку под огнем орудий, поднимавшим столбы земли размером с дом. По распоряжению Жукова На прямую наводку были поставлены зенитки противовоздушной обороны Ленинграда. Концентрация артиллерии вполне отвечала директиве Жукова перемолоть противника артиллерийским минометным огнем и авиацией, не допустив прорыва нашей обороны. В районе Раньенбаума по наступающим немецким войскам огонь велся с форта береговой обороны «Красная горка». Дальность стрельбы 305-мм орудий батареи и провела ту черту, которую гитлеровцы так и не смогли преодолеть. Тяжелые снаряды морских орудий обладали чудовищной по сухопутным меркам мощью. Даже от близких разрывов вражеские танки буквально опрокидывало. От напряженной стрельбы разорвало одно из орудий «Красной горки». Его заменили в рекордные сроки, ведь бои были в самом разгаре. Перед наступающими частями вермахта вновь встала стена огня. Немецкое наступление на Раньенбаум остановилось. Вильгельм Риттер фон Лейб с досадой записал в своем дневнике. Фон Кюхлер жалуется на большой урон от огня тяжелой артиллерии русских боевых кораблей. Командующий, стоявший под Раньенбаумом немецкой 18-й армией, генерал-полковник Георг фон Кюхлер, как старый артиллерист, знал, о чем говорил. Под градом флотских чемоданов сентябрьский штурм города на Неве был остановлен, не дойдя всего 7 километров до Ленинграда. До Зимнего дворца немцам оставалось 16 километров. Георг Карл Фридрих Вильгельм фон Кюхлер. 1881-1968 года жизни. Немецкий военачальник. Генерал-фельдмаршал в 1942 году. Окончив военную академию еще до Первой мировой войны, служил в артиллерийских частях и в штабах. Участвовал в польской и французской кампаниях вермахта. Под Ленинградом фон Кюхлер командовал 18-й армией, а с 17 января 1942 года и всей группой армий «Север». После того, как в январе 1944 года Красная армия нанесла тяжелое поражение немецким войскам под Ленинградом, он был смещен Гитлером с поста командующего и больше не занимал постов в вермахте. В 1947 году фон Кюхлер предстал перед американским военным трибуналом в Нюрнберге и был признан виновным в совершении военных преступлений и преступлений против мирного населения. Из 25 лет тюремного заключения отсидел только 7.